Они оба работали на Джамбеле, оба знали членов семьи. Тай сделал паузу, и оба знали Авано. Авано умер до того, как Маргарет открыла бутылку, но мы не знаем, сколько времени она хранила эту бутылку. У него могло быть множество причин убрать Маргарет со своего пути. «Авано был задницей», — равнодушно сказал Тайлер, — «и выдающейся скотиной, но не убийцей. У этого проныры и интригана не было ни капли смелости». «Кто-нибудь любил его?» «Софи». Тайлер вздрогнул. Похоже, он думал о ней каждые 10 минут, по крайней мере, пыталась. Впрочем, его действительно любили многие, и не только женщины. Пожалуй, впервые Дэвид получил прямое и нелицеприятное свидетельство того, что собой представлял Энтони Авано. Почему? Он был благообразный, умел пускать пыль в глаза, приторный. По мне, приторный до отвращения. «Как мой собственный отец», — подумал Тайлер. «Но это дело вкуса. Некоторые люди бездумно скользят по жизни, сталкиваются с окружающими, но всегда выходят сухими из воды. Он был одним из таких». Но Ла Сигнора терпела его. «Ради Пилары Софии. Это одна сторона. Личная. А если говорить о бизнесе, то он умел угождать заказчикам». «Да». Отчеты о его расходах подтверждают, что он не жалел для этого усилий. Но когда заказчиков Авано передали Маргарет, это лишило его возможности есть и пить за счет Джамбели. Он должен был разозлиться на компанию, на семью и на Маргарет. В таком случае он попытался бы трахнуть ее, но убивать не стал бы. Тайлер остановился и обвел глазами виноградник, осматривая ряд за рядом. Дыхание тут же превращалось в пар, похолодало. Чутье фермера подсказывало ему, что сейчас около 1 градуса мороза. «Я не администратор, но думаю, что вся эта история уменьшает прибыли компании и подрывает ее авторитет. В конечном счете это одно и то же. Если бы кто-то захотел причинить семье неприятности, он не смог бы найти для этого более изобретательного и мерзкого способа. Отзыв продукции, паника розничных потребителей и потеря доверия крупных заказчиков будут стоить миллионы. Под угрозой оказываются все прибыли, в том числе и ваши». «Да». Тайлер начинал осознавать размеры угрозы. «Думаю, София достаточно сообразительна, чтобы предотвратить потерю доверия оптовиков». «Одной сообразительности для этого мало. Тут нужно быть гением». «Она и есть гений. Именно поэтому от нее столько беспокойства». «Вы влюблены в нее, верно?» Дэвид помахал рукой, показывая, что ответа не требуется. «Прошу прощения. Это слишком личное». «Вы спрашиваете это как администратор, как компаньон или как человек, который встречается с ее матерью?» «Как друг». Тайлер немного подумал и кивнул. «Окей. Вы меня убедили. Думаю, я без памяти влюбился в нее, когда мне было 20 лет. А Софи 16, — вспомнил он. «О, Боже, она была похожа на удар молнии! Знала это и отчаянно изводила меня». Дэвид молчал. Тишину нарушало только шипение и потрескивание замерзающей воды. «Я учился с такой девушкой в университете». Каттер был приятно удивлен, когда Тайлер вынул из кармана фляжку и протянул ему. «Ее звали Марселла. Марселла Ру. Француженка, ноги от ушей и ужасно сексуальный, чуть неправильный прикус». «Прикус?» — Тайлер представил себе эту картину. «Впечатляет». «О, да. Дэвид сделал глоток обжигающего бренди и задумчиво повторил: